На завтра, в первый день праздника Дис, весь Эльвинес заполняла бурлящая толпа, одетая в лучшие цветные наряды. Торговля прекратилась, все ремесла и работы отложены. С утра народ тянулся к святилищу, собираясь потом весь день и ночь до утра пировать, гулять в цветущих рощах по свежей траве, распевать песни в честь животворящих сил земли. Королева Аста нарядилась в лучшее платье с самого утра и сидела на лавке неподвижно, чтобы ничего не задеть и не испачкаться. Йомфру Вальборг наконец-то покончила, кончившая со всеми хозяйственными заботами перед пиром, надела темно-голубое платье с богатой золотой отделкой. Поверх него накинула ярко-алый шелковый плащ. Простой ремешок на голове она заменила узкой лентой с густой золотой вышивкой. Колец и обручей она надела немного, но все это было золото искусной тонкой работы. Эгвальд надел красную рубаху с золотой вышивкой. В последние месяцы он часто носил красное, зная, что это любимый цвет Ингиторы, и синий плащ. Дева Скальд, конечно, походила на яркий язык пламени. И золото на ее руках и груди, как все отмечали, сверкало даже больше, чем у дочери Конунга. Весь склон холма перед святилищем Фрейра был заполнен бурлящей толпой. Ревели медные рога, и толпа, словно морские волны, растекалась по долине, освобождая дорогу Конунгу и его приближенным. Впереди всех на повозке, увитой цветами и зеленью, везли огромного кабана, выкормленного нарочно для праздничной жертвы Фрейру. Утром его выкупали в теплой воде и расписали круглые розовато-рыжие бока красными священными узорами. Чтобы глупое животное не нарушило торжественного порядка, кабана опоили какими-то травами, и он был благодушен и спокоен, словно кататься в повозке для него самое обычное дело. Народ встречал кабана ликующими воплями, как самого бога. В нем заключался залог благополучия на весь ближайший год. Ворота святилища стояли раскрытыми, а высокие, больше человеческого роста, идол Фрейра вынесли на площадку, как будто светлый Ван в свой праздник вышел навстречу людям. Хеймер Конунг первым вошел в святилище и вынес оттуда жертвенный нож и огромные серебряные чаши. Йомфру Вальборг встала возле него, держа два венечка из ветвей можжевельника и амилы. Под ликующие крики кабана сгрузили с повозки и подвели к большому плоскому камню. Жертвеннику. Вся толпа громко запела славу Фрейру и сестре его Фрейе. Эгвальд сбросил красный плащ на руки Ингиторе, закатал рукава рубахи и подошел к отцу. Взяв с жертвенника нож, он трижды провел его над огнем, освещая для принесения жертвы. Трое самых знатных ярлов — Рингольд, Поплавок, Кьярваль, Волчья Нога и Адальрад, сын Аудальва — уложили кабана на спину, а Эгвальд одним сильным ударом вонзил жертвенный нож ему в сердце. Вальборг и королева Аста подставили большие жертвенные чаши под бьющую струю крови. Толпа ревела, Фрейр принял их жертву. «Послушайте меня, слеты!» — воскликнул вдруг Эгвальд. Его одежда, руки, даже лицо было забрызгано кровью, благословившей его на все задуманные дела. Толпа притихла, слушая, что скажет им сын Конунга. Эгвальд снова повернулся к кабану и положил правую руку на голову жертвенного животного. «Над священной жертвой я даю обет в этот день!» — воскликнул Эгвальд, и толпа затихла до самых дальних рядов. «Я клянусь отправиться с войском Конунгу Фьяли и не знать покоя до тех пор, пока не отомщу за убийство доблестного и благородного Скельвера Хёвдинга из Люингвейлера, и я прошу богов помочь мне в этом!» Это был обед, достойный сына конунга в день священного праздника. Со всех сторон мужчины устремились к жертвеннику. Каждый клал руку на тушу кабана и клялся последовать за Эгвальдом, а Эгвальд посмотрел на Ингитор. Лицо ее горело, глаза блестели, как звезды. Клятва над жертвенным кабаном гораздо сильнее и значительнее, чем клятва девушки, данная в порыве страсти. Цель ее была близка, Ингитора уже видела ее достигнутой и восхищенно улыбалась Эгвальду. «Да благословят боги твой путь, Эгвальд Ярл!» — воскликнула она, и народ, услышав ее звонкий голос, притих и стал прислушиваться. «Да благословят боги того, кто задумал такой славный подвиг! Я призываю милость Одина и Фрейра на тебя моей песнью!» Войско в путь собрал отважный вождь, бесстрашный древо брани, посох пира вранов острый, браги рати в бой готовит. Гибель шлемом в пламя битвы, блеском света вот овеян. Над простором поля сельди блюда волка волн сверкают. Тюр клинков обрящет славу, враг дрожит пред дубом брани. Смелый фрейр кольчуги дарит, гром и стали радость вранам. Никогда еще ее песня не звучала так горячо и вдохновенно. Она хотела всю силу своей души вложить в строчки, чтобы эта сила как можно лучше помогала Эгвальду в его пути. Каждый из бесчисленных кеннингов, подходивших кому угодно, сейчас означал для нее только Эгвальда, и этот гром стали был только его битвой, только его победой. Всем сердцем она хотела, чтобы ее песнь также принесла удачу Эгвальду, как песня отца на кургане принесла удачу ей самой. Королева Аста и Вальборг, держа в руках серебряные чаши, полные жертвенной крови, окунали в них пучки веток и кропили кровью идол Фрейра и стены святилища, потом ворота, потом толпу. Эгвальд, переполненный восторгом от прославляющей его песни, от блеска глаз своей прекрасной девы, которую он относил к себе и своей доблести, подошел к ней, взял за руки и поцеловал, а народ радостно кричал, видя в этом ожившую сагу, священное действие, спустившееся к ним из чертогов Асгарда. И Эгвальд чувствовал такое блаженство, будто стоял на облаке. Восторженный вид Ингиторы, упоенный рев толпы, словно бы закрепляли и утверждали перед землей и небом его близкое торжество, победу, его оружие и его любви. Крича славу богам и конунгам, люди лезли вперед, подставляли лица под дождь красных липких капель, ловя благословения Фрейра и Фреи. Лица, руки, одежда жены и дочери конунга тоже были забрызганы кровью, как и всех вокруг. Королева Аста весело смеялась, как девочка, щедро разбрасывая вокруг благословения светлых ванов. Йомфру Вальборг хмурилась, и ее не радовала даже песня про славляющая ее брата. Весь остаток дня и вечера большая гридница Хеймера конунга ломилась от гостей. За длинными столами тесно сидела дружина, хёльды, съехавшиеся с разных областей, племени, богатые торговцы Эльвинеса и приезжие. Королева Аста цвела румянцем, глаза ее искрились счастьем. Ничто не могло доставить ей большего удовольствия, чем множество гостей, гул голосов и веселый шум, песни и выкрики, собственный богатый наряд, тяжесть и звон дорогих украшений, всеобщее внимание и восхищение. Годы и заботы мало состарили королеву Асту. Она не замечала забот, и им не удалось оставить следов на ее лице. Хеймер конунг с удовольствием поглядывал на жену со своего высокого почетного сиденья. Хоть он и прожил с ней 23 года, у него не было причин завидовать тем, у кого жены моложе. И только при взгляде на Ингитуру ему вспоминалась Хельга, та, которой нет уже так давно, та, которая осталась в его памяти почти такой же молодой, как Дева Скальд, и чья юность души когда-то согревала и воодушевляла его собственный, даже в ту пору не по годам, зрелый и трезвый разум. Она вернулась сейчас в облике этой ясноглазой девы в красном платье. Она проросла из-под земли, как трава на кургане, и в румянце ее юных щек снова играет древняя кровь валькирии. Все же они возрождаются время от времени, а значит, этот мир еще не так стар и безнадежен, как может показаться. Йомфру Вальбург, напротив, была невесела и с трудом сохраняла ровное приветливое выражение на лице. Она учтиво разговаривала с теми из гостей, кто стоил внимания конунговой дочери. Улыбалась, но это стоило ей известного труда. «Я провозглашаю этот кубок во славу отца богов!» Громко говорил Хеймер Конунг, встав на ноги и высоко поднимая огромный золоченый кубок с пояском из драгоценных камней, горящих словно угли. И Вальберг замечала, что и ее, мудрый, уравновешенный отец, непривычно воодушевленный праздником, вином и медом, смотрит на Деву Скальда с таким огнем в глазах, который уж никак не пристал его возрасту и положению. Она и его сумела заразить своим боевым безумием. «Пусть повелитель рати, великий Один, примет наши хвалы и всегда помогает нам в битвах. Немало чести воздал он нам, и не меньше мы воздадим ему!» Гости кричали в ответ, поднимали кубки с медом и пивом, стучали чашами о столы. «А этот кубок посвятим мы Тору-громовику!» Провозглашал дальше Хеймер Конунг, снова поднимая кубок, и ответные крики гостей уже звучали громче, дружнее. «Как побеждает сын богини Йорд, великанов, так пусть и нам даст он сил победить всех наших врагов. Уж, наверное, боги скорее помогут тому, о ком складывают такие чудесные песни славы!» — радостно кричал Рингальд Ярл, который первым положил руку на тушу и обещал пойти за Эгвальдом, а не тому, кто песнями позора лишен силы и удачи. «Все, что я смогу сделать, я сделаю, чтобы сила и удача совсем покинули нашего врага», — пылко пообещала Ингитора, в глазах которой враг был уже почти повергнут. «Пусть боги в этот священный день услышат меня. Я сложила о нем еще одну песнь позора. Вот она, слушайте меня, слеты». Зол был удалец, лихо бился подлец. Первым ночью напал, на пир крови скакал, меч кровью мыл, во тьме поразил, молча имя таил, но шрама не скрыл, был Торвард злодей, убийцей людей. Народ смеялся, кричал, убежденный, что боги не могут не слышать таких прекрасно сложенных песен. Одна такая песнь позора хуже, чем тысячи стрел. За полночь, когда мужчины еще пировали, королева Аста почувствовала себя усталой и простилась с гостями. Вслед за ней поднялись Вальберг и Ингитора, первая с готовностью, вторая больше по необходимости. Эгвальд уже заметно опьянел, не раз пытался ее обнять, забыв, что ему еще только предстоит завоевать ее любовь, и уже не очень походил на героя, способного это сделать. Служанки приготовили в бане горячей воды, чтобы смыть засохшие брызги жертвенной крови. Вальберг была уже здесь и мыла волосы, когда Ингитора вошла, медленно стаскивая с себя всю россыпь украшений. Эти Лахан стала помогать ей цеплять цепочки и ожерелья, которые за день отчасти перепутались, а никто не умел так ловко обращаться с хрупким плетеным золотом, как эти Лахан. «Ты как мисс!» — шепнула она, окинув взглядом кровавые брызги на лице и руках Ингиторы. «Я же не пила кровь», — охнула Ингитора, которой вовсе не понравилось такое сравнение, хотя и сделанное безо всякого злого умысла. «Она еще не пила кровь», — подала голос Йомфр Вальборг, отвернув лицо от струи воды из ковша, которую лила ей на затылок служанка. «Она еще только собирается пить кровь, когда этот жуткий поход начнется. Или ты уже довольна? Ты добилась своего и можешь спокойно идти спать?» «Что ты от меня хочешь?» — Ингитора устало подняла на нее глаза. «Да, Вальборг, я тоже заметила. Отчего ты такая хмурая весь день?» — спросила королева Аста. Она уже умылась и сидела на скамье, а служанка расчесывала ей влажные волосы. «Нельзя быть такой хмурой на праздник. Ты разгневаешь Фрейра и Фрейю, и тогда не жди хорошего жениха. А что подумают люди?» «Людям не до меня и моих женихов», — непримиримо ответила Вальборг. «Люди готовят оружие идти в поход, в который их толкнула дева Скальд. Я давно говорила тебе». «А разве ты не хочешь, чтобы твой брат одержал победу и прославился?» «Да, я хочу, чтобы он одержал победу и прославился. Я не хочу, чтобы кто-то другой одержал победу над ним». «И сам прославился этой победой, а теперь выходит, что так и будет!» Ингитора бросила служанке рубашку, сплошь покрытую мелкими красными капельками. И Вальборг почти с ненавистью посмотрела на прекрасное белое тело и высокой грудью с длинными ногами. Дева Скальд была хороша не только стихами. Сейчас Вальборг как никогда сердилась на свою легкомысленную, близорукую мать, которая совершенно не видит того, что происходит. Ингитора забрала в руки сына и отца, и, еще не войдя в род слетинландских конунгов, уже стала в нем главной. «Что ты говоришь?» — ахнула Ингитора, изумленная такой неприкрытой враждебностью. «Как ты можешь? Твой брат еще не столкнул корабль. А ты уже пророчишь ему поражение, ты с ума сошла? Сестра, ты безумна, затмился твой разум, коль беды зовешь на голову брата». Примечание. Старшая Эда. Воскликнула она, кстати, вспомнив отрывок из песни о Хельге, убийце Хундинга. «Не говори так!» — поддержала Ингиторию королева Аста. «Наш Эгвальд не из тех, кто легко погибает. Он счастливый, мне это и Хеймер Конунг говорил». «Он был счастливым, пока его счастье не встречало настоящих испытаний. А Зеленые острова, ведь это был славный поход. Торвард Конунг, как рассказывают, ломало колено все эти острова и всех их конунгов вместе взятых. Он не из тех, кто легко дает себя победить. Ты, кажется, убедилась в этом». Вальборг уколола Ингитору гневным взглядом. «Тебе мало, что ты сама лишилась отца, теперь ты хочешь, чтобы я лишилась брата. Ты сама зовешь на него беду, когда так уверенно ждешь ее. Если дело кончится плохо, то виновата будешь ты. Это ты, без тебя он сидел бы дома. А ты была бы рада, если бы твой брат всю жизнь просидел дома, с женщинами, его никто не будет уважать. Люди стали бы говорить, что он недостоин быть братом Хельги Ярла. Тебе этого хотелось бы? Мне хотелось бы, чтобы он выбрал себе какого-нибудь другого противника. Торвард Конунг слишком силен. Он сильнейший боец морского пути. В единоборстве его не одолел даже Хельги. Он просто зверь. И королева Хладгуд это говорила. А Эгвальд моложе его. Он не так опытен. Он погибнет. «Госпожа моя, ну хоть ты-то понимаешь это или нет?» В отчаянии Вальборг обратилась к матери. «Ну не может быть, чтобы все это было так ужасно!» — воскликнула королева Аста. Она не задумывалась, а только верила в то, во что хотела верить. «Я знаю, если бы это было так опасно, Хеймер Конунг не отпустил бы его в поход. Как он мог его не отпустить, если Эгвальд дал клятву на жертвенном кабане в святилище при всем Эльвинесе? Отец не мог бы его так унизить. А потом, что же ему оставалось, кроме как благословить его? Всю зиму он носился с ней, как...» Вальборг запнулась, не в силах подобрать сравнение, которое не было бы чересчур непочтительным. «Но как бы ему не пришлось проклясть тот час, когда она впервые появилась в Эльвинесе?» Ингитора молчала, закрыв глаза под струей теплой воды, которую лила на нее из большого ковша Этилахан. Спорить, захлебываясь от возбуждения и брызгая слюной, точно Фрида с хутора, ей казалось унизительным. Отчасти она понимала, почему ее не взлюбила честолюбивая Йомфру Вальборг, и нынешнее недовольство конунговой дочери не стало для нее неожиданностью. Она лишь не ждала, что та станет так открыто высказывать опасения, равно как справедливые, так и недостойные. Бояться смерти простительно Бондам. Мужчина из рода конунгов должен стремиться к славной гибели как главнейшей цели своей жизни. Гораздо больше ее занимало другое. Еще на Перу у нее возникло ощущение, что она не живет, а только наблюдает за чьей-то чужой жизнью, что невидимая, прозрачная, но прочная стена отделяет ее от нее же самой, и оттого ей почти безразлично, что и как будет дальше. Видимо, сказались саги и песни, в которых она жила. Душа ее все больше перемещалась на ту сторону, а здесь оставалось только тело. Это было странно, неприятно, и Ингитора не могла разобраться в своем состоянии. Никто не скажет, будто я слабодушна, труслива или не умею ценить честь рода, горячо продолжала Вальборг. Но мне противно думать о войне, тем более сейчас, когда Хельги Ярла нет дома, и никто не знает, где он, вернется ли он вообще. Одна месть влечет за собой другую, и этот кровавый поток никогда не остановится. Я знаю, тебе это объяснять бесполезно, тебе кровь отца заслонила свет солнца. Торговые люди рассказывали, каким стал Квитинг. Как же вы не понимаете, что земли Слетов и Фиалий могут стать такими же? Да вы обе прямо как валькирии над полем битвы, кровью забрызганные. Подъем праздника даже в королеве Асти пробудил полет воображения, обычно ей не свойственный. Спорите, чей возлюбленный победит? Немного рановато именовать Торварда рваную щеку возлюбленным Йомфру Вальборг, съязвила Ингитора, но ей самой уже стало смешно. В самом деле, баня не самое подходящее место для споров о конунгах. Все вот ищут и подбирают мне жениха, а я говорю, я готова выйти за Торварда конунга, пусть он чудовище хуже Фафнера, но я готова быть его женой, лишь бы никто больше не говорил об этой войне. С упрямой враждебностью ответила Вальберг, словно собиралась этим заявлением уязвить Ингитору. «Девочка моя, ты сошла с ума!» Королева Аста ахнула, сплеснула руками и стала делать над головой дочери оберегающие знаки. После стычки Вальберг настроение Ингиторы окончательно испортилось. В девичьей, куда она вернулась, первой было тихо, все служанки еще занимались делами в гриднице. На круглом очаге слабо тлел огонь, рыжие язычки пламени лениво перебегали по кучке углей. Этилахан, пришедшая вслед за ней, раскладывала постель Йомфру Вальборг и напевала что-то на своем языке. Но смерть огни сорна ярной, рекоркай но рекомор, космуль до хульган кайре, рехлюем но рекас найдем. Ингитора одним ухом прислушивалась к журчанию мягких звуков непонятного языка, и они уносили ее куда-то далеко-далеко. Туда, где жила эта безумная дева по имени Мисс, которая испила крови из ран своего убитого отца, а потом ушла скитаться по лесам и жила на деревьях, утратив человеческий облик. — Про что ты поешь? — спросила Ингитора. — Не про Мисс? — Нет. Этилахан смутилась, быстро огляделась, но увидела, что кроме них в девичьей никого нет, и продолжала. «Это я пела для мой отец, всегда, когда был пир у нас в Лох-Глан. Это значит, когда ты пил пиво, твой лик похож на красное золото. Ну, и еще такое все». Этилахан вздохнула, она тоже устала за день, и ей не хотелось подбирать слова на чужом языке. «Веселая песня». Мингитора тоже вздохнула, ей было невесело. Дурные пророчества Вальборг напомнили ей все самые мрачные песни о том, чем иной раз кончаются эти походы за славой. Многих родичей смерть настигла, трупы их ныне в землю зарыты. Ты не могла битве препятствовать, волей судьбы раздор ты посеяла. Примечание. Старшая Эда. Она старалась задуматься, понять, чем же грозит обернуться затеянное дело, но мысли ее сами собой сворачивали в сторону. Сегодня наступило лето, а значит, полгода до следующей зимы нельзя будет рассказывать саги. Ингитору это удручало. Останется только сплетничать, но похождения Хирдмана, служанок и даже знатных ярлов ее занимали гораздо меньше, чем те же самые события. Встречи, любовь, ссоры, тех, кто давным-давно умер и перешел из повседневного в вечное. Вот, например, Гретер, могучий. Ингитора с 12 лет была влюблена в его образ, хотя в жизни он, низкородный бродяга и преступник, никак не смог бы ей понравиться. Но он был героем сказания, а значит, его рыжие волосы сияли пламенем молний. Стоял такой же тихий и прохладный вечер, как сейчас, когда Гретер пришел переночевать в усадьбу Песчаные холмы. Он остался один в покое. До полуночи все было тихо, а потом раздался вдруг страшный шум, и со двора вошла огромная великанша. В руках у нее было корыто и большой нож. В огне очага Ингитора ясно видела чужой полутемный дом, слабо дрожит пламя факела в железной скобе, и тени ходят по бревенчатым стенам, где из щели свисают беловатые пряди сухого мха. Везде тихо-тихо, нигде не скрипнет доска лежанки, как будто весь дом ждет чего-то страшного, неотвратимо близкого. Ожидание сгущает тишину, становится нестерпимым, и вдруг за стеной раздаются тяжелые шаги. С грохотом отлетает дверь, и через порог шагает великанша. Она так огромна и сильна, что ее не сдержат никакие засовы, и дверной косяк ломается с треском, когда она задевает его плечом. Вот она поднимает свою уродливую голову, а во рту у нее торчат редкие длинные зубы. На лице страшное дикое выражение, свирепый звериный голод и человеческий разум. Корыто у нее грубо вырублено, великаны не искусны в поделках. Нож длиной в полтора локтя, а на лезвии возле рукоятки засохла давняя кровь. Они яростно схватились и бились долго, все лавки и лежанки в покое были переломаны. Великанша хотела вытащить Гретера наружу, да так, что сломала перегородку и вынесла Гретера в сени на спине. Никогда прежде он не встречался с нечистью такой огромной силы. Великанша подтащила Гретера к реке, к самому краю ущелья. Они бились там всю ночь. Гретер был уже чуть жив от усталости, но знал, либо он одолеет великаншу, либо она сбросит его в пропасть. Дрожь обливала Ингитору с ног до головы, а душу наполняли ужас и восторг. Она сама находилась там, в темном покое и на обрыве, где сошлись в полночь Гретер и великанша. Они не видели ее, никакая опасность ей не грозила. Но она, как свои, ощущала все их чувства, голодную ярость великанши и гнев Гретера, его уверенность в своей силе одолеть любую нечисть. Ах, как хорошо быть мужчиной, самым сильным и доблестным, знать, что во всем живом и неживом мире нет себе достойного противника. И сейчас сама Ингитора была им. Уже на самом краю ущелья Гретер изловчился, перебросил великаншу через себя и освободил правую руку. Ингитора не помнила слов, которыми об этом рассказывали. Она видела все это. Захватывающие образы, как наяву, разворачивались перед ее глазами. Теперь-то он сумел выхватить меч и отрубил руку великанши. А в это время наступил рассвет, и великанша окаменела. Гретер подумал, что вовремя вырвался из ее рук, а то остался бы заключенным в скалу. Там до сих пор виднеется эта скала. Ее так и называют — скала Великанши. А Гретер и подумал. Видно, неспроста она тащила меня под водопад. Надо бы посмотреть, что там такое. Ингитора терзала тоже любопытство. А что там под водопадом? Для кого Великанша хотела сварить похлебку из человечины? Перед глазами Ингиторы было это ущелье с шумящим водопадом на краю. Она замечала каждую мелочь и пятна лишайника на камнях, и дерновые крыши усадьбы, песчаные холмы в отдалении, где в смутном свете наступающего утра еще не виднелось дымков от очага. Видела она и Гретера, его широкое скуластое лицо, покрытое веснушками, с выпуклым упрямым лбом, мокрым от пота, усталые серые глаза. Он и не думал сейчас гордиться своим подвигом. На него напали, он отбился только и всего. Да и вид у него не как у великого героя, скорее бродяга после драки. Рубаха висит на нем клочьями, на сильных плечах видны кровоподтеки и синяки, рыжие волосы растрепаны. Ингитора слышала его тяжелое дыхание, как будто он был совсем близко, а рядом шумит водопад, шумит яростно и жадно, злится, что лишился жертвы. И маленькие холодные капли, как острые иголочки, колют разгоряченную кожу Гретера. Но где же он? Как проснувшись, Ингитора очнулась и подняла голову. Эти Лахан все еще сбивала перины, значит, все это промелькнуло в ее мыслях за несколько мгновений. И за эти мгновения она, Ингитора, прожила чужую жизнь, совсем другую. Она видела Гретера и притом смотрела на мир его глазами. Она дышала его грудью, и он со всем, что его окружало, был для нее гораздо ближе, ярче и ощутимее, чем это девичье и даже Эгвальд Ярл. Хотелось руками разогнать чарующий морок перед глазами, чтобы увидеть настоящую жизнь. И не хотелось, тот морок был ей дороже. Ингитора прижала пальцы к переносице и постаралась сосредоточиться. Нельзя жить в сказании и одновременно ходить по земле. Вслепую так легко оступиться. Все же она становится кем-то вроде мисс. Хотя и не живет на деревьях, и волосы ее не волочатся по земле. Какой же певец расколдует ее, снимет чары, вернет к жизни?